Без меня куда чаще стала бывать в избушке и Ирина. Отцом она занимается без прежнего рвения. Ее квочи я давно не слышал. Ирина тоже помогает нам разбирать бумаги, и последнее – неблаготворительность. Русский архивариус, среди прочего, обнаружил важные связи между людьми, близкими к моему отцу, тетке и отцом Ирины. Теперь у нее собственный участок. Работает она дотошно, тщательно. Мне остается одно – прочитать и соединить с тем, что я уже знаю. Следующий новобранец – Кротов, любимый ученик Ирининого отца. В связи с ним меня Аня ждала немалое открытие, хотя, может, и поменьше, чем мнимый поход Коли во Владивосток. То с ног собьет любого. Фамилия Ирины Волобуева по первому мужу. На могиле ее отца, где установлен камень с его именем, фамилией, датами рождения и смерти, я не бывал ни разу. Кстати, и Ирина не была на могиле моего отца, у нас как-то не принято. Вначале, когда мы познакомились, Ирина его фамилию наверняка называла, и называла часто, но она была обыкновенная и проскальзывала, не задерживаясь. А тут, когда в домике поселился Кротов, только и слышно стало: «Серегин, Серегин». И я вдруг понял, что это тот приват-доцент из Московского университета, лекции которого о Христе когда-то так поразили Колю Кульбарсова. Причем он не просто Колин учитель, но и родоначальник многого в его идеях. Похоже, сам стиль Колиного мышления от Серегина. Первые месяцы жизни на кладбище меня Анечка занимала, почему и другие пошли по этому пути. Однажды, решившись, я заговорил на сей счет с Ириной. Тогда она ничего не ответила, промолчала, но недели через две вдруг к нашему разговору вернулась. Рассказала, что в 64-м, в марте, ее неожиданно вызвали в прокуратуру по поводу реабилитации отца, и там, выдав необходимые бумаги, сказали, что он умер в 49-м году в инвалидном лагере Инанга от острой сердечной недостаточности. «Отец, — сказала Ирина, — действительно был сердечник. Могло быть и правдой. О смерти отца вместе с кучей слов о нарушении социалистической законности, о культе личности Сталина и прочем, она услышала из уст старого тихого прокурора. Он явно давно был на пенсии, но теперь понадобился объясняться с такими, как она». Наконец прокурор закончил речь, однако Ирину не торопил, очевидно, ждал, что она будет плакать. Это считалось нормально. Но в ней, неизвестно почему, слез не было. Она лишь спросила его, на чем туда можно добраться. Думала, что разыщет могилу отца. Подобные вопросы он наверняка слышал от многих, не удивился. И тем же бесплотным стариковским голосом стал ее убеждать никуда не ехать. Во-первых, Инанга не существует уже 8 лет. Лагерь закрыли еще в 58 году, и там давно ничего нет, голая тундра. Главное же, — объяснил он, — заключенных обычно хоронили во рвах и общих могилах. Привязывали к ноге бирку с номером и зарывали. Он говорил спокойно, бесстрастно, и она также спокойно его слушала. Ничего себе не представляла, ни окаменевшее на морозе тело отца, ни веревочку с биркой, будто все было чужое, может, потому и не плакала. Дома ее ждали мать и двоюродная сестра, больше в Москве никого тогда не было. Она показала им справку о реабилитации, но ни о рвах, ни о другом говорить не решилась. Сказала лишь через пару дней, когда сестра с непонятным напором принялась ее убеждать, что она обязана поехать на Урал, разыскать прах отца и перевести его сюда, на русское кладбище, где их, Серегиных, хоронит уже 2 века. Пока он лежит в Инанге, он по-прежнему зэк. Сестра регулярно ходила в церковь, считала себя христианкой, и из ее уст слышать это было довольно странно. Чтобы ее унять, Ирине пришлось повторить сказанное прокурором. «Знаешь, Аня, по некоторым репликам я давно понимал, что хотя Ирина в жизни много чего повидала, сменила 3 мужей, вырастила детей, ее собственная жизнь как бы прошла мимо нее. Так бывает. Она настолько по-разному рассказывала об отце и о времени, когда его уже рядом с ней не было. Он или сидел в лагере, или умер. Отца – арестовали спустя месяц после ее поступления в университет. Ирине тогда было 18 лет, впереди ей целая жизнь. И все равно то, что было дальше, ничего заслонить не сумело. Что бы она об отце ни говорила, важное или ерунду, было ощущение, что в жизни, кроме отца, она по-настоящему никого, включая собственных детей, не любила. Если она перед кем-то была виновата, то перед отцом. Если счастлива, тоже лишь с ним. Остальное и плохое, и хорошее не стоило внимания. Тогда было время титанов, но их повыбили, уцелела одна мелочь. Сестра про ее отношения с отцом знала, потому на Ирину и давила. Но в тот раз, не без помощи прокурора, Ирина отбилась, и вдруг через полгода к ним домой приезжает некий Василий Кротов и начинает объяснять, что он 5 лет просидел с ее отцом в одном лагере и Нанге, был его учеником. Более того, Иринин отец умер фактически у него на руках. Сейчас он, Кротов, живет недалеко от Ленинграда, в Старой Ладоге, руководит в местном клубе хором и оркестром народных инструментов. В Москву же приехал на 3 дня специально, чтобы разыскать Ирину и рассказать о последних годах Серегина. Ирина, естественно, оставила Кротова у себя, и 3 суток они, почти не прерываясь, проговорили. Чаще вдвоем, но иногда к ним присоединялась ее сестра и отсидевший свои 10 лет школьный приятель. Об Иринином отце Кротов будто что-то ему мешало, рассказывал неровно, бывало и путался, но она его не направляла, просто слушала, даже вопросов не задавала. Правда, мне Аня, она однажды сказала, что логику в рассказе Кротова видела. Начал он с того, что они были соседями по нарам, и ее отец месяца через 2 после этапа вдруг сказал, что в тюрьме боялся зоны, думал, что не выдержит, а оказалось, что и здесь жизнь. В лагере немало людей, которые ему интересны, и вообще может оказаться так, что эти страдания всем нам необходимы. Сектанты правы, они – преддверие спасения, вдобавок страдания позволяют лучше понять, дают больше права судить о мире, в котором мы живем. Следом, без перехода, Кротов стал ей доказывать, что жизнь в лагере и впрямь была почти как на воле. По соседству оловянный рудник, а рядом другой лагерь для немцев-военнопленных. И вот к 45-му году получилось, что в немецкой зоне идейных нацистов и тех, кому Гитлер не нравился, ровно 50 на 50. Естественно, началась война за власть и за хлебные места. Нацисты были организованы лучше, у них сохранились даже прежние чины и звания. Но пару месяцев антифашисты держались, надеялись, что Вохра им поможет. Все равно шаг за шагом они отступали, и крови было немало. Чуть не каждый день за бараком находили по 1-2 трупа. А потом пришел новый этап сплошь из эсэсовцев, и антифашистов окончательно задавили. Охрана нацистам позже нарадоваться не могла. Дисциплина стала словно в кремлевском полку, и производительность труда выросла вдвое. Оставив немцев в покое, Кротов снова вернулся к Серегину. Сказал, что в их лагере, благо он был инвалидный и на общие работы никого не гоняли, ее отец, особенно когда чувствовал себя неплохо, много занимался, написал больше 10 работ, причем некоторые считал самыми важными из сделанного им в жизни. Кроме того, на зоне у него, как и в Тарту, были ученики. Он им читал общие курсы по философии, по истории, по теологии, давал читать и собственные работы из тех, что были написаны уже в лагере. Ни Кротов, ни она тогда почти не спали, пили чашку за чашкой, крепкий почти чефирь, чай и разговаривали. Покончив с немцами, Кротов теперь говорил только о ее отце, говорил обстоятельно, не сбиваясь, ни на что не отвлекаясь, и все равно чего-то важного Ирина ухватить не могла. Это, несомненно, был ее отец. Она легко узнавала одну деталь за другой. Несомненно, и что к человеку, который сейчас сидел напротив нее, прихлебывал из чашки чай, ее отец был очень привязан, может быть, даже его любил. И она не понимала, почему к тому, что она сама знала об отце, рассказы Кротова ничего не добавляют. в ее памяти о нем ничего не меняют. Отца арестовали еще в 40-м в Эстонии, где он с 25-го года был профессором Тартусского университета, читал курсы православной теологии и истории православной церкви. Дальше началась война, и любые ее попытки хоть что-нибудь о нем узнать оказывались тщетны. Возможно, она была недостаточно настойчива. В 41-м году у Ирины дважды подряд не приняли для него посылку, и соседи сказали, что значит отца в живых нет. И вот вдруг Кротов вслед за прокурором ей говорит, что отец прожил в Инанге до 49-го года. Конечно, ей было стыдно, что его рассказ к жизни отца она прибавить не в состоянии, что у нее не получается привыкнуть к тому, что отец жил и после начала войны. К человеку, о котором рассказывал Кротов, она не умела приноровиться. У него была другая незнакомая ей жизнь, другие ученики, другие близкие люди. В этой жизни для нее самой места не находилось, и взяться ему тоже было неоткуда, не мудрено, что с тем, что говорил Кротов, ей было так нелегко сладить. На вторые сутки Кротов стал ей рассказывать, как Серегин умирал. В лагере у него был обширный инфаркт. Серегина спасли, но сердце уже не восстановилось, работало в лучшем случае на треть. Их лагерный врач, другой серегинский ученик, сказал им Серегину, в том числе, что ему осталось жить 3, может быть, 4 месяца, не больше. Он не сразу решился на разговор, но им было очень важно, чтобы Серегин умер православным, перед смертью исповедался и причастился. А в лагере, естественно, были с этим проблемы. Они все его ученики, прежде были марксистами и убежденными атеистами. Благодаря ему они уверовали во Христа и теперь хотели, чтобы он ушел из жизни, как и полагается православному христианину. В Инанге было 3 человека, которые могли бы его исповедать. Бывший рязанский епископ, настоятель Вышневолоцкого монастыря и священник из-под Новочеркасска. Однако было известно, что все 3 относятся к Серегину неприязненно, открыто говорят, что он отъявленный еретик. «То, что писал Серегин, ходило по лагерю довольно широко», — говорил Кротов, «так что основания у них, возможно, имелись». Но серегинские ученики продолжали надеяться. Дело в том, что между 3 клириками были насчет Серегина разногласия. Епископ, человек вполне либеральный, не раз, например, говорил, что, конечно, работы Ирининого отца еретические. Но сколько десятков людей он ими привлек, обратил ко Христу? Похоже, в наше время подобные люди необходимы, а не нечто вроде внешнего ограждения церкви. Сейчас, когда атеизм столь силен, не исключено, что другого пути к Богу нет. Это как с иудеями. В каждом их изгнании, в каждом пленении был промысел Божий. Иначе было не подготовить другие народы к принятию Христа. В общем, они надеялись, что хоть один из 3, скорее именно епископ, согласится исповедать Серегина и отпустить ему грехи. Ведь человек умирал, и хороший человек. Переговорить с клириками они поручили врачу, и он с ними по отдельности встретился, сказал, сколько Серегину осталось, сказал, что за последний месяц их учитель сам не раз четко и ясно говорил, что был крещен православным, православным же хочет исповедаться и уйти из жизни. Однако все они, даже его не дослушав, идти к Серегину наотрез отказались. В один голос заявили, что таких, как он, надо анафемствовать, а не грехи им отпускать. В итоге утром, в день смерти, врач привел к Ирининому отцу латышского пастора. Серегин тогда уже мало что понимал, то и дело терял сознание. Все же за 2 часа, мешая русские и немецкие слова, он сумел исповедаться и получил отпущение грехов. «Не знаю, Аня. Может быть, Ирина ревновала отца, может быть, в его словах, что и в лагере жизнь, в том, что в Инанге он, будто в Тартусском университете, набрал себе учеников и продолжал писать, ей почудилось, что он словно говорит, что способен обойтись без нее, своей дочери. Но слушать Кротова ей было неприятно. И узнать, как не она, а они провожали его из этой жизни тоже. Когда Кротов кончил рассказывать, она была рада, сразу поспешила поставить точку. Сказала что-то типа, что она и отец за все очень ему благодарны. Однако Ирина ошибалась. Кротов просто сделал передышку. То, что шло раньше, было предисловием. Теперь пришло время главного, ради чего, собственно говоря, он и приехал. Они тогда были уже не вдвоем. Довольно давно вместе с ней слушала Кротова ее двоюродная сестра, а полчаса назад подъехал и школьный приятель. Между тем Кротов допил очередную чашку чая и, словно сговорившись с ее сестрой, начал объяснять, что у них в лагере хоронили не так, как на других зонах. Общих работ не было. Леса вокруг моря, и у них построили специальный цех, где делали гробы. Большая часть шла в Инту, прочие шахтерские поселки, но и собственных зэков хоронили по-человечески. Сестра, когда он это сказал, посмотрела на нее чуть ли не с ненавистью, да и она сама чувствовала себя редкой дрянью. Хотя в сущности, в чем она была виновата? Повторила, что сказал прокурор. А Кротов продолжал рассказывать. В лагере была специальная похоронная команда. И вот гроб выносили за пределы зоны и несли примерно километр в сторону леса. Кладбище располагалось прямо на опушке, и красивая, и земля по суше. Главное же, повторил Кротов, что хоронили за пределами зоны. Здесь на опушке вырывали могилу, обычно неглубокую, ниже 2 метров, везде была вода. Потом, спустив гроб, присыпали его землей, именно чуть-чуть присыпали. А дальше похоронная команда вынимала принесенные с собой лучины, зажигала их. И как охрана не ругалась и не материлась, как не лаяли собаки, пока лучины, горевшие будто свечи, не догорали, зэки стояли вокруг и молились за упокой новоприставленной души, которой при жизни сполна досталась всяческих мук. Отпевали, конечно, по возможности ближе к православному канону, но всех равно. Никому и в голову не приходило смотреть, кто в гробу. Поляк, еврей или коммунист, не верующий ни в кого, кроме Ленина. Каждый успел настрадаться. Только отпев покойного, могилу засыпали окончательно. Словно решив отрезать Ирине последний путь к отступлению, Кротов добавил, что на опушке и в других отношениях кладбище было самым настоящим. Дело даже не в гробах. Над могилой усопших они втыкали в землю колышек с небольшой фанерной табличкой, где были написаны фамилия, имя, отчество зэка, который здесь похоронен, но уже без статьи, без срока и номера, и даты его жизни. Сестра теперь смотрела на нее почти не отрываясь, и Ирина точно знала, что сейчас Кротов, в свою очередь, станет уговаривать ее ехать в Инангу, разыскивать могилу отца. Почему-то она не сомневалась, что так будет, хотя зачем ему это надо, не понимала. Конечно, сестре можно было сказать, что кладбище находится за пределами зоны, и значит, отец больше не заключенный. То есть отговорка у нее была. Вдобавок школьный приятель, почувствовавший, что ей нужна поддержка, заметил, что там ведь летом болото, а зимой лед и сумасшедшие ветры от колышков с табличками, которые они просто втыкали в землю, за столько лет наверняка ничего не осталось. Сколько ни ищи, никого не найдешь. Довод был разумен. Кротов замолчал, не стал возражать. И они заговорили о другом, о старой Ладоге, о его нынешней работе. Целый час он с явным увлечением рассказывал о Доме культуры, о хоре, которым руководил. Но и Ладога оказалась короткой передышкой. Иринин приятель скоро ушел. Вот-вот должно было закрыться метро, а денег на такси у него не было. Получалось, что Ирина против Кротова опять одна. Сестра, жившая рядом, тоже уже собиралась. Впрочем, сестра ей была не помощница. Сначала, вновь оставшись вдвоем, Кротов и она по-прежнему продолжали говорить о его работе, дальше о ее, и Ирина немного успокоилась. Только позже она поняла, что спешить ему было некуда. Не то чтобы Кротов с ней играл, но и форсировать ничего не хотел. Лишь под утро она и не заметила, они снова заговорили о лагере, и он сказал, что Ирина должна, вернее, не должна, а обязана поехать в Инангу, разыскать могилу отца и перевести его прах в Россию. В сущности, она давно знала, что рано или поздно он о поездке в лагерь заговорит, знала, и что Кротов сильнее. Как он скажет, так и будет, поэтому не очень ему возражала, лишь вяло повторила, что они оба слышали от ее приятеля насчет ветра и выломанных колышков, да от себя добавила, что, ища отца, потревожит прах многих людей, а ведь и они имеют право на покой. Но от последнего Кротов отмахнулся, сказал, что Серегин похоронен прямо у корней огромной старой ели. Рядом других больших деревьев нет, и неважно, есть колышек или его повалило, в любом случае могилу Ирининого отца они найдут без труда. «Я уже говорила, — рассказывала Ирина, — что видела, что он меня сильнее, и пусть все предприятие казалось мне чистым безумием, понимала, что поеду в Инангу, буду с ним на пару раскапывать одну могилу за другой, пока он неизвестным образом не определит, что здесь лежит именно мой отец. Как мы за 2000 километров повезем его прах в Москву, я даже спрашивать не хотела, боялась. В общем, родилась я бабой, бабой и умру. Ведь дело не в том, что я сразу поддалась человеку, которого видела первый раз в жизни, виляя хвостом, бросилась исполнять команду. Интересно, и что я при этом думала. Прежде я не могла взять в толк, зачем ему нужно, чтобы мы ехали в Инангу. А тут вдруг решила, что едва мы окажемся одни в поезде, он мне объявит, что отец, когда умирал, сказал, что если ему Кротову повезет, и он выйдет на свободу, пускай меня разыщет и на мне женится. Такова его последняя воля.